Глава 22. Ян. Единственное, что спасло этих двоих от моего гнева, то, что Маку я безоговорочно верил. Если он сказал, что у них ничего нет, значит, так и есть. Но черт, от этого не легче. Тем более я отчетливо чувствовал, что Ярослава врет. А говорить мне не намеревалось ничего. И ведь так было с самого начала. Но если тогда я еще мог ее понять, малознакомый мужчина так внезапно ворвался в ее жизнь, то потом... она лучше расскажет правду кому-нибудь другому, но не мне. Неужели я нисколько не заслужил ее доверия? Кстати, об этом. Во всех опросных листах фигурировал Вадим как самый первый добравшийся до поселения. Как-то все слишком вовремя. Собрав все бумаги, позвонил в аэропорт и попросил подготовить для меня самолет. После чего связался со своим поверенным, который остался разбирать экономические вопросы объединенных кланов, и попросил скрыть мое появление для Рената. Предупредив родных об отлучке, взял охрану и направился в гараж. У автомобиля неожиданно обнаружился Мак. Кто бы сомневался. «Не сейчас», — перебил я его, как только он открыл рот. «Нет, именно сейчас!» — с нажимом потребовал друг. «Это очень важно, например!» — прислонился боком к машине. «Я провел все анализы. По данным сложно сказать, какой у нее уровень силы, но среди выживших белых волков ее родных нет». Маг был серьезен и заметно нервничал. Тоже догадывался о родословной девушке с учетом всех имеющихся сведений. «Я знаю». У меня уже давно были мысли о происхождении Ярославы. Если это правда, то становится понятным, почему ее пытались убить. Но почему Ренат никому не сообщил о том, что наследница жива? Даже запрятал ее сущность. Получается, кто-то в верхах связан с тем пожаром? Да еще и Вадим так вовремя оказался рядом. «Знаешь», — вырвал меня из размышлений голос Мака. «Да, есть догадки. Но нужно кое-что проверить. Послушай, я сейчас улетаю. Пригляди за Ярой, ладно? И прости, что чуть не набросился на тебя. Понимаю, что тоже не скажешь правду. Вся эта врачебная тайна». «Отчасти она сказала правду, Ян», — перебил меня друг. «Ей действительно страшно. Кстати, постарайся вернуться побыстрее. Ваша с ней связь благотворно влияет на ее волчицу. Именно поэтому перестройка организма началась так скоро и проходит довольно быстро и безболезненно. Ее зверь рвется к твоему. Кто знает, что будет с ней без тебя. И еще. Она рассказала о ваших отношениях, о том, что ты ее оставил. Переставай корчить из себя благородного. Ты делаешь только хуже и себе, и ей. Мак, хватит! Она от меня постоянно сбегает. Ей свобода важнее. Я лишь дал ей желаемое. Все. Хотел уже сесть в машину, но вопрос друга заставил задуматься и посмотреть на него. И именно поэтому она сегодня плакала, по-твоему? Из-за свободы? Что-то я не заметил ее радости по этому поводу. Сейчас ты ей нужен, как никогда, Ян. Не делай хуже, чем есть. Она просто напугана, вот и все. В этот момент в гараж забежала с кем-то разговаривающая по телефону счастливо смеющаяся моя сестра. На ней было короткое глубокое платье в обтяжку, а волосы уложены локонами и забраны вверх. «Интересно, куда она в таком виде собралась?» — спросил сам себя вслух. «Это кто?» — жестко вопросил Мак. Его глаза были сужены, ноздри раздувались, словно он вышел на охоту. Черты лица заострились. Друг явно пребывал на грани обращения. «Макдауэлл!» — удивился такому его поведению. «О, братец! И куда ты снова собрался? Да еще и без Яры!» Пошла к моей машине Мэйси, улыбаясь, но посреди пути замерла и с недоверием уставилась на Мака, глубоко вдыхая воздух. «Нет! Не может быть!» — протянула сестра, отступая. А после вовсе развернулась и бросилась к своей машине. «Не понял». Открыть, правда, автомобиль она не успела. Перед ней внезапно даже для меня вырос мой друг, перехватывая за руки. «Твою ж мать!» — вырвалось против воли, когда до меня дошло происходящее. «Вот это неожиданно! Рассмеявшись, уселся за руль, завел двигатель автомобиля и стартанул с места, посигналив этой парочке. Заметил, как Мэйси вздрогнула и отпрянула от Мака. «Да, тяжело придется парню с моей сестрой. Она только недавно говорила, что еще пока не готова к постоянным отношениям, а тут еще и пара». В Россию я прилетел поздним вечером.